цветы и тени, а фигуры тех, кто по традиции был воплощением семейных уз, мать и Карла, воплощением любви Лиза. В его воображении бесконечно двоились, порождая совсем иные образы. Так в Карле он, в зависимости от обстоятельств, вполне мог увидеть порочную женщину. В матери глупую нелепую даму, в Лизе похотливую самку, не говоря уж о Лео. Под влиянием чужих слов и собственных беспристрастных суждений он то ненавидел его, то проникался к нему симпатией. Достаточно было одного его искреннего поступка, подкрепленного истинной верой, и тогда люди и лица перестали мелькать точно в калейдоскопе, и моральные ценности приобрели для него свое привычное значение. Как раз поэтому визит к Лизе и казался ему необычайно важным. Если он сумеет ее полюбить, все станет возможным, и ненависть к Лео, и все другие человеческие чувства. Он поднял глаза и увидел, что миновал улицу, где жила Лиза, повернул назад. И снова в душе зазвучал ехидный дьявольский голосок. «Если тебе и удастся все поставить на свои места, выиграешь ли ты от этого хоть что-нибудь? Ты уверен, что твоя жизнь изменится к лучшему, если ты станешь страстным возлюбленным, преданным сыном и братом, либо последовательным эгоистом, подобно большинству людей? Ты искренне, со всей убежденностью в это веришь?» Ни на один из этих вопросов он не находил ответа. «А не думаешь ли ты, — продолжал все тот же ехидный голосок, — что путь сомнений и низости, по которому ты сейчас идешь, приведет тебя куда дальше? Не кажется ли тебе, что ты хочешь стать таким же, как и все, из трусости? Да, и вообще, к чему приведет меня честность и искренность?» — подумал он с горькой иронией. Словно зачарованный, смотрел он на свое отражение в витрине магазина. Внезапно ему показалось, что он понял, к чему приведет полная искренность. Посреди витрины парфюмерного магазина, привлекая внимание прохожих, стоял манекен в окружении сверкающих флаконов дешевого одеколона, водруженных на горку розового и зеленого мыла. Манекен, сделанный из картона, был выкрашен в яркие тона и больше походил на живого человека, чем на фантастическое существо из мира рекламы. На его неподвижном лице с большими карими глазами, полными несокрушимой наивной веры, застыла глупая улыбка. Одет он был в модный домашний костюм и, похоже, что только что встал с постели. С неизменной улыбкой он неутомимо и старательно затачивал на ремне лезвие опасной бритвы. Не было и не могло быть никакой связи между этим прозаическим занятием и радостным выражением его розового лица. Но именно в этом контрасте и заключался весь эффект рекламы. Чрезмерная радость объяснялась не глупостью манекена, а превосходным качеством бритвы. Манекен точно говорил: «Неплохо, конечно, быть тупым и самодовольным, но еще лучше бриться отличной бритвой». Однако у Микеле рекламный трюк с манекеном вызывал совсем иные ассоциации. Ему показалось, что манекен повторяет его самого, его стремление к искренности. И еще ему показалось, что улыбающийся манекен дал ответ на вопрос, к чему искренность и вера приведут. И ответ был удручающим: к тому, что у тебя будет такая же бритва, и ты получишь, как и все остальные, свою порцию скромного, немудреного счастья в сверкающей обертке, и главное в жизни — быть хорошо выбритым. Такой же ответ ему дал бы любой из благоразумных преуспевающих сеньоров. «Поступай, как я, и станешь таким, как я, и он непременно приведет в пример себя самого, ничтожного, самодовольного, вульгарного. Этой весьма непривлекательной вершины он должен достигнуть ценою жертв и мучительных раздумий. Вот к чему все это приведет. Не так ли?» — упрямо добивался ответа ехидный внутренний голос. «Ты станешь таким же глупым, ничтожным, розовым манекеном. Он зачарованно смотрел на большую куклу.